22 часа и 5 минут в Москве, почти 6 минут в российской столице. Это программа «48 минут». И здесь Марина Максимова и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Михаил Соломонович, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Марина. Добрый вечер всех, кто нас смотрит, всех, кто нас слушает. Ты знаешь, как правильно назвать нашу сегодняшнюю программу? Правильное название, я тебе скажу. Правильное название будет так. Для тех, кто не любит футбол. Кстати, это для меня. Потому что те, кто любит футбол, сейчас у экранов смотрят полуфинальный матч Великобритания-Дания, болеют. Но, поскольку, я так понимаю, не все являются тотально поклонниками футбола, и вот все, кто не смотрит футбол, все сейчас нас смотрят и слушают. Я на всякий случай, если что, я слежу за счетом, поэтому если вдруг что-то случится, я скажу. У нас сегодня очень важный герой программы, и ни на секунду не надо отвлекаться. Мы просто по крикам за окнами студии узнаем, как будет проходить игра. Мы про другие игры будем говорить сегодня, и будем говорить про королевство, о существовании которого, может быть, не все знают, не все догадываются, но было несколько лет назад в новостях, когда было официальное переименование, мы об этом подробно расскажем. А так знают, наверное, некоторые наши туристы, которые любят путешествовать, ездить в Африку. И это страна, которая раньше называлась Свазиленд, теперь называется Сватиния, а наш герой, соответственно, король этой самой страны, Мсвати III. Замечательный король. Ну, знаешь, давай сразу поясним нашим замечательным слушателям или зрителям, которые нас смотрят и которые не смотрят футбол, почему все-таки мы решили обратиться сегодня к столь далекому уголку земли, а Свазиленд, а ныне Сватиния, находится на самом юге африканского континента, между Южноафриканской республикой и Мозамбиком. Совсем небольшая страна, там, по-моему, 1,5 миллиона населения. И территория, это где-то половина нашей Костромской области, по-моему, я так посчитал. Но, ты знаешь, мне кажется, что вот знаменитая строчка Пушкина, что мы не ленивые и не любопытны, требует того, что мы ее как-то опровергали. Мир велик. И вот рассказы о наших программах, о великих политиках, о политиках великих стран. Иногда бывают политики невеликие, страны великие. Иногда бывают великие политики, страны не так заметны. Сегодня наш рассказ такой, знаешь, из серии... Бывает и такое? Нет, это такой, знаешь, такой радиоклуб кинопутешествий. Потому что началось с туристов. Там туристы бывают, но добраться до этого места невероятно экзотического, крайне любопытного, но при этом достаточно сложного для нахождения там. Ну, например, хотя бы взять то, что в этой стране, в столице, практически нет городского транспорта. Там в основном... В аренду машину надо брать. Да, да. Но, там, но в самой этой стране тоже с этим проблемы. В этой, на машине надо въезжать. Вот. Из ЮАР обычно, да. Ну, люди ездят туда на экскурсию. Королевство Свазиленд. Кстати, сказать, вот упомянула Мариночка о том, что они поменяли название 3 года назад, в 2018 году. Но причина тоже достаточно забавная и в чем-то смысле амбициозная. Потому что королю, нашему герою, который зовут Свати III, а он такой любитель поездить по миру, его все время как-то обижало, что его страну, которую по-английски звучит Свизланд, очень напоминает название Швейцарии. Да. И он посчитал, что ну где, какая там Швейцария, когда речь идет о его великой стране, и вообще какие могут здесь сравнение ошибки. И вот он 3 года назад, про это, кстати, прошло очень, так сказать, незамеченно. До сих пор очень многие по-прежнему эту страну называют королевством Свазиленд, хотя уже третий год пошел, как называется, Эсватини, где почему-то написано так, маленькое большое, начиная с большого С, то есть страна, где живут вот это население Сватини. Но самое главное, что то есть название просто с местного языка, но то же самое, потому что Свазиленд, да, это страна, да, или земля, на которой живут эти люди. Здесь то же самое. Но это мы будем же стараться разные вещи говорить про нашего сегодняшнего героя, хотя это будет, может быть, не очень просто. Но если начинать вот с какой-то позитивной ноты, то я бы как раз именно отнесла сюда переименование страны, потому что может быть, он руководствовался какими-то своими принципами, но я считаю, что страна должна называться не так, когда она была, ну, фактически британской колонией, Свазиленд, все-таки английский язык, а то, что он переименовал, она теперь называется на местном национальном языке, я считаю, что это как раз, это хорошо. Ну, хорошо, но король свое одобрение не узнает, к сожалению, потому что еще одним поводом, кроме, так сказать, желания поделиться информация об этом своеобразном уголке Земли. Еще одним поводом нашей сегодняшней встречи является то, что сам наш герой в самой Эсватини бывшего Свазиленда сейчас не находится, а некоторое время назад, там несколько недель назад, оттуда, ну, прямо скажем, бежал, потому что в стране начались волнения. В очередной раз он пока, по некоторым данным, хотя официально не сообщается, спрятался в ЮАР в ожидании, пока как бы все устаканится. Потому что, так сказать, народ там эмоциональный, стал поджигать дома, машины. Ну, беспорядки. То есть протесты, которые запрещены, собственно говоря, на территории страны, они, да, вылились в беспорядки. Ну, надо сказать несколько слов об этом все-таки чудесном королевстве. Там был совершенно очаровательный папаша, покойный король Сабхоз II. Фигура совершенно легендарная, попавшая в книгу рекордов Гиннесса, потому что он был самым долгоправящим монархом в современной истории. В общем, родился его папа, нынче нашего героя, первый король Свазиленда, Сабхоз II, родился, надо сказать, еще в XIX веке. Он родился в июле 1899 года. И уже в двухмесячном возрасте, или в четырехмесячном, тут меня поправят специалисты по Свазиленду, в двухмесячном или четырехмесячном, он, значит, был провозглашен монархом. Ну, там, у него были регенты, главный регент, его собственная мама. Вот. Но вот он и правил так благополучно с двухмесячного возраста до 1982 года. Поэтому считается, что все вот эти 82 года он был во власти. Он был... Там его, по-моему, только какой-то египетский фараон, да и то нет четких данных, нет, может быть, я дольше. Я не специалист по египетским фараонам, но говорю про современную историю. Вот с Абхазией о нем много слагалось всяких легенд. Он был сторонник полигамии. И это вот это, кстати, вот есть хоть какие-то, я обыскалась информацию, и никакого даже официального объяснения я не нашла, потому что можно открыть официальную страничку государства. Объяснение чего? Есть на английском. Чего не нашла? А что как? Ты... Там христианство. Ну. И наш сегодняшний герой, Свати III, за его отца не отвечаю, но наш сегодняшний герой, он христианин. Как это может уживаться с многоженством? Своеобразный христианин, значит, был король Сабхоза II. Не шибко, так сказать, знающий каноны веры, поскольку у него было по самым скромным подсчетам 70 плюс жен. Я согласен, что это не очень по-христиански, но вот он такой был, поэтому одно из двух. То есть нашему герою еще идти и идти, да? Да, ну что, нашему герою еще... Ну, правда, у него еще не вечер. Если он благополучно вернется к себе в родную столицу, славный город Мбабве, то тогда он еще догонит папашу. Но папаша было... почему я на этом делаю акцент? 70 жен благополучно с которой жили с ним в любви, в браке и в счастливом, так сказать, полигамическом, правда. И более, это тоже по минимуму, уже подушно, поголовно, до конца никто не подсчитал. Более 210 детей. И вот здесь начинается самое интересное. Понимаешь, почему я сделал акцент на замечательном количестве жен и многочисленном количестве детей? Вот почему из этих 210 плюс детей короля Сабхуза II его выбор в качестве преемника пал именно на нашего сегодняшнего героя, который стал с Мати III? Хотя непонятно, почему эта цифра, так сказать, присутствует, потому что он второй король. Был первый король, тоже почему-то второй. Но это тоже надо. У нас наверняка есть в нашем родном отечестве глубокие специалисты по истории Свазиленда. Но я так и не смог выяснить, почему Сабхуза, будучи первым королем, стал вторым сразу, при рождении. Вот. А этот при рождении стал сразу третьим. Хотя он, но там же еще и история такая, что, может быть, несколько логично, если было бы, как мы уже, да, много раз рассказывали в этой передаче, когда трон по наследству переходит старшему ребенку, ну и, как правило, старшему мужскому. Вот. Он не старше, он, наоборот, один из самых младших. Вот я же говорю, чем папашка покойный король Сфоза руководствовался, для меня загадка. Пытался выяснить, хотел позвонить королю, но он сбежал. Хотел у него лично спросить, но он сбежал. А, тут, кстати, Михаил Соломонович, герой для вашего-то интервью. Не хотите в Свазиленд съездить? Понимаешь, я вот с беглыми монархами интервью стараюсь не делать. Вот. Как вернется, разберемся. Понимаешь, тут еще есть же как бы у них в этом племени, откуда король Сабхуза II, Мсвати, это так называемая династия Дламини, которая, в общем-то, ведет свой родословный даже с 16 века. И вот якобы наш сегодняшний герой, король Эсватини, бывшего Свазиленда, он принадлежит аж 16-му колену династии Дламини. Поэтому при рождении, когда он родился, а мы должны сказать, что он родился, между прочим, 19 апреля 68 года, так вот, он получил имя, ну, я буду ошибаться в названиях имен, Махосетиви, что означает король наций. Ну, а, соответственно, уже при, чуть не сказала, при крещении, во время коронации. Нет, его, кстати, крестили. Мне, кстати, при крещении, его крестили. Он в том-то и дело, что, с одной стороны, он заявляет о своей приверженности христианской вере, но, с другой стороны, он уже сейчас по скромным подсчетам завел 15 жен. Вот здесь, кстати, это, тоже такая история. И знаешь, даже понравилось, вот если наши радиослушатели, или кто нас смотрит сейчас в Ютубе, откроет Википедию, мне что понравилось, я взглянул туда, там четко прописаны имена всех уже 15 жен. И каждый полгода-год добавляется еще одно имя. Так что ты правильно сказала. Он папашку, может, еще и перегонит. Но там интересно, я смотрела не только Википедию, и, честно говоря, я, используя выражение «отдать руку на отсечение», я не отдам руку на отсечение, чтобы сказать вот сейчас достоверно, точно, сколько у него жен, потому что там история большая. Не дай сколько бог. Жен сбежали. Не дай бог, если будешь с вами так руками размениваться, да, при счете жен королям Свати III, не дай бог, ты как Венера Миловская окажешься, не дай бог. Береги свою руку. Береги руку, Сеня, да? Не-не-не, не дай бог. Там почти так невозможно. Там же, ну, там интересная просто очень история, там, конечно. Если другое, если говорить серьезно, то так их, так сказать, совет, так сказать, семьи первых двух жен назначают. Да. И они как бы старшие жены, и от них все зависит, и они такие... Я бы, честно говоря, вот мы говорим в таком немножко полуироническом ключе. Но как еще? Ну, ты знаешь, это вполне такой самодостаточный глава государства, значит, до побега был. Его принимали в мировых столицах, его принимали... Он мерил, когда... Он ездил в Сочи к Путину, между прочим. Я же говорю, его принимали, главы, он ездил в Белый дом, он ездил к британской королеве и так далее. Поэтому я бы не стал совсем так воспринимать его шутку. Вот. Во-вторых, так сказать, у нас, у России нету там посольства, но есть дипломатические отношения. По-моему, наш, если я не ошибаюсь, думаю, что я не ошибаюсь, наш наш посол в Мозамбике по совместительству является послом Свазиленди и Сватини нынешней. А интересы этой страны у нас представляет посол Швейцарии. Посол Швейцарии, он же представляет их интересы в Москве. Так то вот, есть как раз той самой Швейцарии, от которой они, он захотел переименоваться. Да, да, да, от которой он собирался убежать. Вот. Страна, конечно, скажем так, очень бедная. Очень бедная. Но, нет, но да, страна бедная. Свазиленцы живут бедно, эсватинцы. Совсем бедно. А вот что касается нашего героя, то он считается одним из самых богатых монархов современных. У него как раз одна из причин вот возникших, так сказать, всякого рода беспорядков в столице, в других городах, это именно то, что, так сказать, там, кстати сказать, хотя он является абсолютным монархом и определяет все законы, но там есть какой-никакой парламент, какая-никакая оппозиция. Кстати, который он вернул. Дело в том, что его папа же как раз весь парламент. Там такая интересная история, что британцы, когда передавали уже правление, у них независимость образовалась в Азиленде, и они подразумевали, что будет конституционная монархия. Но папа нашего героя, конечно, какая конституция? Это вот наш герой принял конституцию еще. Он, конечно, все не парламент. Там до сих пор политических партий нет никаких, они запрещены. Папашка Сапхуза II был такой большой баловник, политический и личный, человеческий. Этот построже, все-таки 21 век на носу, понимаешь, и, как говорится, то, что мог себе позволить папашка за 82 года правления, нынешний пока позволить не мог, и все равно, видишь, народ взбунтовался, потому что так сказать, несмотря на свою бедность народную, сам король, во-первых, его состояние оценивается личное за 200 миллионов долларов, может, для каких-то наших крупных олигархов это не копейки. Деньги. Да, а вот для так сказать, бедного Свазиленда, он же из Ватини, так сказать, это, конечно, деньги большие. А он вообще такой большой поклонник роскоши всякой. И яхты, и самолеты, и самое главное, что надо дать ему еще справедливость. Он, в общем-то, неплохо относится к своим женам. У них всех такие особняки, так сказать, притча во языцах всякого рода желтой прессы, европейской и мировой, стало описание разного рода шопингов в разных европейских столицах, которые сначала совершали бесчисленные жены папашки Сапфуза II, а и нынешние жены Свати III достаточно щедры в своих походах по самым знаменитым улицам Парижа и Лондона с модными бутиками. Это все попадает в прессу. Пресса, особенно желтая пресса, конечно, больше всего любит смаковать очередные наряды, потому что они там, у них и наряды, с одной стороны, европейские, с другой стороны, в стиле национальном таком, африканских, да, национальных традиций. Вот. Там другое интересно, как он выбирает жен для своих, я имею в виду, Свати III, наш нынешний герой, для своих государственных визитов. Он не едет с одной и той же. Хотя в основном в качестве, ну, скажем так, первых леди во время визита. Потому что там нельзя сказать слово «первая леди», потому что там длинный список этих леди. Так вот, в основном это так называемые старшие жены, из назначенных советом семейным ему в качестве жен. И... Там еще как-то интересно, что они из разных кланов, то есть обязательно первые две, одна из одного, вторая. То есть, видимо, чтобы какой-то статус-кво сохранять. Ты знаешь, вот у нас вот сейчас неумолимо приближается время перерыва, и я как раз приготовил блокнот и ручку, потому что я думаю, что будет, будет урок. Будет, будет, да? Вот, да. Урок татарского языка. Я еще несколько слов изучу. И вот я сейчас запишу их. Но вот как наш король выбирает жен, как, какая-то церемония выбора очередной жены, и как это происходит в славном городе, в столице Мбабне, это, надо сказать, особо, потому что это не то, что, вот, так сказать, шел король по городу, встретил жену. Это там новое. Это там великое, так сказать, событие. К нему готовится целый год. И о нем надо рассказать особо, потому что, собственно, как ты сказал о туристах, так вот, самое-самое главное, я специально интригу держу для второй части программы, самое главное событие, на которое стремятся все туристы попасть вот на этот самый праздник выбора жены. Я думаю, что, знаешь, во всем мире не найдется ничего похожего, где бы с такой, я сказал бы, общенародной торжественностью выбиралась бы очередная жена. Я вообще, когда смотрю на эту страну и на нашего сегодняшнего героя Мсавати III, я, если честно, не очень понимаю, как такое вообще может существовать у нас в 2021 году. Так в этом же то, что я начал, в этом самое интересное, что мир настолько велик, многообразен, своеобразен, что в нашем сегодняшнем мире уже почти, ну, без малого четверть века прошел 21 век. Понимаешь, есть места, которые... Как в фильме, как будто это вот какой-то исторический фильм, да? Ну, как тебе сказать, вот живут они так 100 с лишним лет, добра поживают и, так сказать... Ну как добра проживают? Тут нужно еще сказать, конечно, что у них не только, конечно, население живет очень бедно. У них там, по-моему, вот во всяком случае несколько лет назад минимальная зарплата неквалифицированного рабочего это там 2000 рублей. Самое страшное, самое, если серьезно, опять-таки не хочется расстраивать наших слушателей перед перерывом неприятным собственным. Ну ладно, мы закончим за упокой, а начнем за... Ладно. Так вот, эта страна чемпион мира по количеству ВИЧ-инфицированных. Там огромное количество людей, так сказать, зараженных, так что мы называем, СПИДом. Это страшная проблема. Невозможно себе представить сейчас, насколько эта проблема может быть радикально там решена. Поэтому, несмотря на все баловство короля, тем не менее, там есть сейчас серьезные законодательные, между прочим, все нарушаются решения, что там девушкам не выходить замуж моложе 21 года и прочее. А это как раз плавный мостик к тому, с чего мы начнем вторую часть передачи. Это как раз про девушек. Но вот это, так сказать, повальная, тотальная зараженность ВИЧем, СПИДом, как мы говорим, прямо, скажем, делать эту страну такой, значит, трагической. Ну, бедствие, просто бедствие. Да, поэтому туристы, которые туда собираются ехать, должны тоже иметь в голове, как бы не было там экзотично, как бы не было там любопытно, надо понимать, что вокруг будут находиться огромное количество тяжело больных людей. На этой ноте делаем паузу. Веселый. Не очень веселый, но, к сожалению, это факты. Делаем перерыв на краткие новости и вернемся. Часа и 33 минуты в Москве. Продолжается программа 48 минут. И здесь Марина Максимова и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Итак, мы теперь начнем эту получасовку с позитивной ноты. Возвращаемся с Вазилет. Ну как, Эсватини. Он же Эсватини. Значит, давай быстро скажем, почему так мы спохватились и вспомню про него. Буквально неделю назад... Беспокоимся за судьбу короля. Нет, ну, ты знаешь, я все-таки демократ, я беспокоюсь за судьбу народа. А ты, как монархистка, беспокоишься за судьбу короля. А я демократ. Меня беспокоит народ. Несчастный народ Эсватини, который устал от гнета короля. И вот 28 июня там начались беспорядки. Беспорядки были вызваны тем, что, кстати говоря, именно тем, что король запретил там массовые демонстрации, народ взбунтовался, начались, вот, как я сказал еще в первой части, там поджоги, драки, грабежи. Вначале полиция, так сказать, применяла слезоточивый газ, резиновые пули, но буквально уже через два дня там началась реальная стрельба, какая-никакая там есть все-таки армейские подразделения, армия Сазеленда, она случилась в это все дело. И хотя министр внутренних дел заявил, что король находится в стране и что он страну не покинул, так сказать, при этом это... сам король не появился, никаких заявлений не сделал. Нет, совершенно очевидно, что он, конечно, уехал, находится, потому что спрятаться в этой стране, а страна, я же говорил, небольшая, она 153-я по размерам в мире, из там 200 чем-то. Поэтому она совсем маленькая, королю там не спрятаться, чтобы был незамеченным. Скорее всего, говорят, что он находится в Йоханнесбурге, в Южной Африканской Республике. Я думаю лично, что так оно и есть. И он ждет, когда вот его, так сказать, полицейские силы, военные силы смогут, что называется, навести порядок. Потому что, скажем так, беспорядки там продолжаются, но никаких, скажем так, антимонархических лозунгов, лозунгов за свержение там, монарха, нет, да и, собственно, быть не может, потому что эта страна настолько привыкла жить под властью монарха, он же отец нации, что я думаю, что они себе по-другому и жизнь не представляют. Поэтому... Почему? Там есть какая-то оппозиция, которая... Нет, по-моему, они там и были лозунги по поводу того, чтобы наш герой там, отказался, знаешь, от трона. Там, я тебе скажу, там даже есть коммунистическая партия в этой стране. Но это... неофициально, там ни одна партия официально не зарегистрирована. Ну, как бы они но там были говорю, вообще запрещены. Там официально даже коммунистическая партия, но это не шибко мешало королю. И я думаю, что в будущем тоже не шибко ему помешает. Причем... Там... То есть вы пессимистично смотрите, несмотря на то, что беспокоитесь за народ? Я за то, чтобы страна процветала, но пока в нынешней ситуации другого варианта, как жить дальше под управлением нашего замечательного героя короля Эсвати III, я что-то себе не представляю. Думаю, что через какое-то время он вернется в страну, подберет еще пару-тройку, а то и десяток новых жен, и действие будет продолжаться. Но мы хотели рассказать... Про то, как и жены эти и подбираются. Да, да. Как... Это вот это... Нет, вообще... Тут как первые сказать, вот, полтора десятка вот, подобрались. Вообще в этой стране очень великий культ жен как таковых. Само понятие «жена», потому что на самом-то деле у короля по местным, ну, назовем это конституцией, вот сейчас того же короля Самуза III, второго, Свати III, нет главного права ни у короля Самуза, ни у короля Свати назначать наследника. Да. Дело в том, что есть у этого народа Свази, как мы сказали, что он восходит к XVI веку, монарх и предыдущий, и нынешний Свати III, правит совместно со своей матерью. Она выполняет роль главной женщины королевства. Не жены короля, а королева-мать. Да. Да. И... Ее там, как интересно, она называется, ее вот сейчас будем подробно про эту историю рассказывать, ее вот, слонейшество, королева. Совет Эсватини, он был все эти годы и при предыдущем короле, и он сначала, вот, это, вот как выбирался нынешний король, он сначала выбрал среди жен, вот этих, сколько там было у него, 70 с лишним жен, великую жену. Великую жену от этого покойного короля Сабузы II. И вот именно выбрав великую жену, был определен сын ее свати, ставший королем III, и таким образом он и стал королем. То есть и сейчас, когда подойдет время, то этот национальный совет будет выбирать великую жену из ныне действующих, поэтому у них там такая конкуренция. Они, по-моему, друг друга подсиживают или подзуживают для того, чтобы стать, пока еще время выбора великой жены не пришло, дабы стать великой женой. Кстати сказать, в Африке, на великом африканском континенте, сегодня осталось после всех-всех-всех преобразований, деколонизации, только три монархии. Очень известная, авторитетная и вполне себе самодостаточное королевство Марокко. Еще там очень такой и был очень известный король, и действующий король, очень известный в мире политик и монарх. Есть еще королевство Лесото. Мне пришлось, честно, гуглить, что все. Это и где это. Это в Африке. Это точно в Африке. Да, и тоже на юге. Да. Вот. Да, и тоже на юге. Я, честно говоря, так случилось в моей биографии, что я достаточно много раз бывал на юге. Я вот в Свазиленде не был, кстати. А и в ЮАР, и в Мозамбике, в целом ряде стран этого, оконечности Южной Африканской, бывал. И там, конечно, ну, за вычетом ЮАР, жизнь, прямо скажем, непростая, совсем непростая. Вот. Ну, Свазиленд, он вот до прихода нынешнего короля, вот, во времена короля II, он был такой, все время у него были какие-то интересные скандалы, эпизоды. Очень своеобразно одевался король Сабузы, особенно во время зарубежных визитов. Он носил какие-то странные смокинги, странные фраки, сочетавшие в себе элементы, традиционной африканской, даже не одежды, а традиционных африканских элементов одежды, потому что там какие-то шкуры какие-то там, накидки, но и ровно это относится к нынешнему королю. Потому что если кто посмотрит телевизионное его изображение или фотографии, как он, до того, как отправился вот неделю назад от беспорядков подальше в Йоханнесбург, он одевался своеобразно, весь в шкурах, в накидках, в каких-то таких одеяниях, больше напоминающих куски материи, нежели какой-то предмет одежды. Но вот так у них так принято. И так он, видимо, чувствует себя ближе к народу. Насколько народ чувствует его близко к себе, вот последние беспорядки показывают. Но, ну, да, особенно когда там попали фотографии, что он недавно заказал там что-то 120 Роллс-Ройсов для там своего окружения, своих некоторых жен, родственников и прочего. А когда люди получают 2000 рублей в месяц, наверное, как-то не очень они к этому хорошо относятся. Ну, да, но, тем не менее, женщины стремятся поучаствовать вот в этом празднике. Как он правильно называется? Это знаменитый праздник тростника. И к этому празднику готовятся весь год. Там, кстати говоря, на этот праздник собираются, ну, по разным подсчетам, до 40 тысяч молодых женщин. Причем вот этот танец тростника, умхланга, вот эти все танцуют, ну, скажем откровенно, полуобнаженные, во всяком случае, в верхней части дамы. Ну, причем да и в Нижней там, в общем, не так много. Ну, я не буду комментировать. Вот. Фотографии в интернете есть, можно посмотреть. Но тогда у нас программа будет 18+. Кто начнет... Но мы-то не публикуем, просто есть отсылка. Если вы хотите подробности, детали, вот забейте в интернете танец тростника Свазиленда. Это же, понимаешь, на самом деле не просто культурное событие, да, или там этнографическое, это реальная процедура, церемония выбора королем очередной жены. Вот в этом-то и интересно. Это не просто, так сказать, для туристов собралось там 40 тысяч девушек со всего полуторамиллионного Эсватини, бывшего Свазиленда. Там начинает, по-моему, возраст еще несовершеннолетний, там 14-15 лет участвуют девушки. Верхняя граница, так сказать, формально не определена, но, думаю, она не очень высока. И вот это вообще 3 дня продолжается. Это... Ну, фестиваль, можно, наверное, так сказать. Не надо таких красивых слов. Это слишком красиво. Ну как это назвать? Я не знаю, как это назвать. Выбор королем очередной жены. Как это есть на самом деле. Да. Вот. Этот танец, он в последний день происходит. Нет, это не только. Три дня. Три дня продолжается вот это событие. Они съезжаются со всей страны. В первый день они все эти 40, там, 30, ну там кто штучно не считает, но ориентировочно такие цифры, отправляются собирать тростник. Затем, и вот тут самое главное, это на второй день. Каждая приносит ворох своего тростника и к дому, где живет потенциальная свекруха, будущая свекровь, королева-мама. Тут очень важно, тут гораздо важнее понравиться королеве-маме, ну, как и, в общем-то, и другое дело, что обычно у потенциальных свекровей выбор бывает из одной и двух потенциальных невест. А тут королеве-маме надо из 40 тысяч выбирать. И чтобы ей понравился, и чтобы сынок король свати третий нос не воротил. Это вот на второй день, собственно говоря, происходит такое действие. Очень связано с тем, насколько она трудолюбивая, сколько смогла тростника собрать. Но и внешность тоже, видимо, играет не последнюю роль. И вот на третий день кульминация. Это главный день праздника. Значит, там специально выделяется государственный транспорт. Их свозят всех на стадион. И, ты знаешь, по разным случаям, говорят, по 5, по 6 часов подряд происходит этот самый самозабвенный танец. Они танцуют. Они танцуют беспрерывно несколько часов. Потенциально негодящиеся в невестки отпадают. Но это единицы. В основном все это многотысячное число кандидаток в очередную жену. Кстати сказать, право участвовать в этом празднике не ограничено. То есть и на следующий год можно попытать счастье, и через год. То есть танцуй из года в год, авось счастье улыбнется. Вот они несколько часов танцевали. И в итоге, по совету королевы-матери, но и у самого, кстати, третьего, глаз как алмаз, он практически лазерным своим взглядом выбирает из 40, а то и 50 тысяч участниц следующую жену, и вот в Википедии появляется новое имя. Еще один традиционный христианский обычай, да? Я просто напомню нашим слушателям, что наш главный герой... Не богохульствуйте, Марина, не трогайте, так сказать, великую религию в связи с этим не слишком религиозным событием, не богохульствуйте. Я просто напоминаю нашим слушателям и зрителям лишь, что наш сегодняшний герой, Свати III, официально заявлено, и он считает себя тоже христианином. Соответственно, главная религия в бывшем Свазиленде, нынешнем Эсватине, это тоже христианство. И вот в стране, которая называет официально, приводит такую информацию, существуют вот такие интересные обычаи. Но, видимо, там все-таки не все так сладко, потому что... Там совсем сладко. Ну, давай так. Вот все время мы говорим, что мы все время... веселый праздник. Нет, я про жен хотела сказать пока что, что. Потому что там у него три жены сбежали. Почему я не могу точно сказать или гарантировать, что у него точно 15 жен? Потому что там две, кстати, оказались... Это вообще интересная история. Две оказались... Подружились, две жены. И после там, не знаю, 10 или сколько там лет брака решили и вместе сбежали в ЮАР. Потом одна там уехала в Лондон, другая вышла замуж и... Да, ну, потом и третья сбежала. Справедливости ради, он их не преследовал. Они, их объявили в международный розыск. Да, но объявили, но живут они спокойно в особняках и достаточно неплохо и в ЮАР, и в Лондоне. Но они могут их не объявить в розыск, потому что иначе получается он совсем уже лопух. А он не лопух, он король. Вот. А что касается жизни простого народа, я как убежденный демократ... сочувствующий свазилендскому, он же и свазилендскому народу, должен сказать, что там практически гигантская безработица. Больше половины населения. Больше 20% населения, там, насколько я знаю, не могут ни писать, ни читать. Вот. Но бывают и смешные эпизоды. У них крайне было плохо с едой, и остается очень плохо с едой. И какое-то количество лет тому назад такая была, значит, были такие цены на еду, что людям было просто нечего есть, и они как в городах, прежде всего, не говоря уж про деревни, чтобы как-то спастись от голода, стали массово разводить кур и петухов. Так. А получилась такая история, что петухи в огромном количестве, разведенные в городах, не слишком привыкшие к ярким фонарям и прочее, как сумасшедшие начинали орать ни свет, ни заря, и на рассвете славной столицы, а также города Манзини, в втором городе, дикий стоял петушиный крик, и прям среди ночи, понимаешь, никто спать не мог. Поэтому было специально принято решение правительства о том, что запретить одной семье иметь больше 12 голов птицы. При этом категорически запрещалось иметь петухов. То есть петухов всех вырезали, съели, и разрешалось разводить только куриц несушек. Чтобы петухи ночами не мешали и так замученным разными проблемами жителям столицы спокойно спать. Ну, такая и смешно, может быть, в начале. Но, с другой стороны, просто катастрофа какая-то. Но это же просто же ужас. Ну. Я сочувствую. Я там жить не собираюсь, поэтому только могу сочувствовать. Ну, вот поэтому хочется, чтобы там какие-то перемены произошли. Я читала про то, что, соответственно, внешний долг большой у бывшего Свазиленда. И когда там подошел очередной кредит к концу, наш герой Сватини III обратился там в МВФ, еще куда-то, но ему поставили условия проведения некоторых демократических реформ, мне кажется, слишком большое слово каких-то. Но дело в том, что эти реформы бы затронули, экономические реформы, они бы затронули власть, соответственно, короля. И он отказался, и сейчас неизвестно под какими условиями, где он взял какие-то деньги, чтобы как-то поддержать там есть полезные ископаемые, там это вообще достаточно богатый край, так сказать, на полезные ископаемые. Но тут еще такой интересный момент. Понимаешь, там крайне низкая продолжительность жизни. Там люди не доживают в основном до 50 лет. Но это из-за ВИЧ, да? Там ВИЧ-туберкулез. Да. Там, так сказать, вот молодые люди, например, многие, да, даже не знают, кто были их бабушки, дедушки. Они даже своих родителей мало знают. Ну, ладно. А мы, кстати, не сказали один момент интересный. Рассказывая про вот эту историю, про церемонию выбора жен, про танец тростника, Там же, когда, опять же, международная общественность, страны стали давить нам свать третьего, что нужно что-то, необходимо что-то делать с ВИЧ в стране, потому что просто ужасающие цифры. Он неохотно все-таки в какой-то момент согласился, и одна из мер, которую он объявил, что, значит, девушкам запрещено до 21 года контакты. Так вот, но дело в том, что он буквально через там неделю или еще что-то после этого закона выбрал себе невесту, которая была значительно моложе. И Все могут короли. Он выплатил какой-то... И по любви, и в результате... А вот, кстати, вопрос на засыпку. Он такой не очень приличный, но из песни слова не выкинешь. Скажи, пожалуйста, два главных города этой прекрасной страны, буквально на каждом углу висят огромные плакаты-билборды. Что призывают эти плакаты-билборды практически на каждом углу? Ну хотя бы намекните, из области с какой? Из области сексуальных отношений. Ну что, презервативы какие-нибудь наконец стали? Ты почти угадал. Они призывают девушек иметь только одного и юношей сексуального партнера и пользоваться контрацепцией. Но при этом, очень важно знать, да, кстати сказать, там международные организации завозят туда гуманитарные. Огромное количество презервативов, которые бесплатно раздают буквально на каждом углу. Вот просто можно, люди на каждом углу могут пачками их. Но при этом местное население считает, что это все от лукавого. От лукавого, да. Там что-то, какие-то традиции. Эти болезни завезли белые люди, и белые люди их дальше распространяют. А, так сказать, их национальная культура предполагает много детей и бесчисленную смену партнеров. Так что плакаты на каждом углу своего действия не производят. Ну и король какой пример показывает, да, своей стране? И пароль, и папашка король. Поэтому им есть, сказать, на кого равняться. Ах, тяжело, что могу сказать. Тяжело все это. Вот еще известно... Простая жизнь в одном из ныне действующих королевств Земли и одном из трех королевств Африки. Там еще интересная такая деталь, но сейчас у нас уже просто нет времени, не успею. Там не так много информации про нашего героя Мсвати Третьего, что образование это получил он в Великобритании. Нет. Вот что касается образования... Тут с этим делом у него все в порядке. Тут как раз патронов не пожалели, денег он не пожалел, он получил образование и, собственно говоря, в королевской школе в самом Свазиленде, но учился в одной из самых привилегированных мужских частных школ в графстве Дорсет в Великобритании. И, кстати сказать, как и все молодые монархи, мечтал, так сказать, военной службе, прошел военную службу, был королевским гвардейцем. То есть Свати III, как и большинство монархов, о которых мы говорили, прошел британскую и обычную, и военную школу. И, как я понимаю, я не скажу за всю Одессу, за всех детей, которых у него тоже там уже что-то 30 или 40. За весь Свазиленд ты не скажешь. Да, ну 30-40, где-то так у него детей. Просто известно, про них мало известно, говорят, что, ну, многие... Про них ничего не известно. Многие из них, что учатся в Англии, за исключением одной, за исключением старшей дочери, которая, она отучилась в Англии, отучилась в Штатах, потом в Сиднее закончила. Просто она очень активна во-первых, значительную часть жизни она провела за рубежом, а во-вторых, она активна в Инстаграме. Да, и да, в инстаграмах, да, да. Она рэп читает, даже один раз покусилась, что-то сделала заявление по поводу папы, что, ну и вообще по поводу своей страны, что неплохо было бы отменить многоженство, но ей, судя по всему, а-та-та за это сделали, там отключили ее аккаунт, там запретили ей какое-то время писать, но потом сейчас она какой-то министр информационных связей или по цифровым технологиям. Зовут ее психонизм. Не все так просто в семействе нашего достопочтенного короля Эсвати III. Он, так сказать... Короля, он... можно сказать, король в изгнании сейчас? Нет, пока нет? Рано. Пока рано. На мой взгляд, пока рано. Пока просто король в бегах, я бы сказал. В изгнании это будет, если там придет новое правительство и так далее. Его, так сказать, низвергнут. Пока он всего-навсего неделю, он может потом сказать, в командировке. А он, понимаешь, он уже с 86-го года у власти, тихо-тихо, 35-й год пошел. Так что я думаю, что у него еще далеко не все механизмы исчерпаны. Я думаю, что когда он вернется, мы вот по одной из наших, даст Бог, будущих программ,